Преодоление себя и победа над собою достигаются мыслью. Если желаемое качество не хватает сил утвердить в данный момент, то думать о нем сил всегда хватит. Упорная и настойчивая мысль о желаемом достижении будет расти и укрепляться в сознании, и когда накопит она достаточно сил, желаемое качество окажется утвержденным, уже без особых усилий. Лишь бы стремление в сердце горело, желаемого достичь, можно представлять себя уже обладающим данным качеством и проявляющим его в жизни, и войдет оно в жизнь и станет реальным и прочным. Самовнушением можно усилить процесс, можно внести в него ритм и каждодневно ему уделять нужное время. Оставаясь прежним, не войти в область света. Светлое одеяние духа необходимо приобрести. Оно создается сиянием огней утверждаемых качеств. В своем воображении в будущем можно видеть себя обладателем любого качества. Эта мыслеформа при достаточном уплотнении обязательно воплотится в действие и проявит себя в жизни. Прямая борьба с недостатками или слабостями духа, подобно недуманию о белом медведе, требует много ненужного напряжения. Но обходная тропа приведет к той же цели по линии наименьшего сопротивления. Недавний опыт с самовнушением оказался удачным, можно усилить его, применяя при этом ритм и уплотнение мыслеформы, уже для утверждения другого и более трудного качества. Какая радость осознавать, что таким путем можно утвердить себе любое качество духа и освободиться от любого недостатка. Очищение мышления производится тоже этим путем. К переходу в достойном виде в мир тонкий следует готовиться заранее, дабы неожиданно для себя не оказаться среди нежелательных соседей и в сфере им соответствующей. Ведь и притяжение к сферам различным идет по светимости ауры и по характеру элементов, входящих в нее. Человек, всю свою жизнь утопавший в нечистых помыслах и вдруг захотевший очиститься, попадет все же в слои соответственные. Если, несмотря на свое самое искреннее желание очищения, он не довел до конца. Пересмотреть придется все закоулки сознания и выбросить все, что не соответствует достигнутой ступени понимания. Но трудность процесса облегчается применением указанного метода, и очищение мышления становится достижимым. Каждая нечистая мысль, оставшаяся незамеченной в хранилище памяти, выплывет наружу и предъявит свой счет к своему породителю, когда он будет надземным, увлекая его на более низкую ступень лестницы жизни. Поэтому пересмотр сделанных накоплений должен быть произведен до перехода великих границ, дабы одеяние духа было белоснежным. Не может, вопреки закону, учитель приблизить к себе того, чьи одежды нечисты. Закон созвучия управляет сферами, в которых пребывают развоплощенные духи, и каждый занимает в них место свое в точном соответствии излучений его ауры с вибрациями созвучной ей сферы. Кто-то хотел бы и выше подняться, но магнит ауры сильнее и тянет его в присущую ауре среду. На земле и хорошие, и плохие люди соприкасаются часто, но там разделение охраняется законом и стражами сфер. Поставленные иерархически, они достаточно сильны, чтобы не допустить незаконное вторжение в ненадлежащие сферы. После посмертной борьбы между высшими и низшими принципами человека и последующего очищения, каждый идет в созвучную ему сферу и занимает ту высоту, которую достиг. Но предварительная работа очищения сознания совершается еще на земле, ибо то, что утверждено здесь, утверждено будет там, и то, что отвергнуто здесь, отвергается также и в мире надземном.